Если сейчас буду рисовать паровозик, ну, конечно, паровозиков уже нет. Я буду мощный электровоз рисовать. Вот два электровоза мощных. Два мощных тягача. А дальше нам потребуется несколько вагончиков. Кто хорошо рисует, можно и колеса тут нарисовать, или все, что хотите, да, окошечки. Вот таким образом. 9-10 вагончиков нам потребуется для того, чтобы предметно поговорить по этой теме. И образно, и наглядно. И все встанет на свои места. Ну вот у меня здесь не хватает, в каждом вагоне будет тот или иной наркотик. За время нашего общения 3 дня в мире появится примерно 7 новых наркотиков. Ну, химической такой направленности в основном. Мы не успеваем. Мне не хватит этого потолка, этого пола, этих стен. Все можно было бы разрисовать. Но образно, да, схематично мы это сделаем. Первый тягач обозначаем буквой «Д». А здесь пишем «доступность наркотической отравы». Легальная, нелегальная, как вы хотите. Доступность. В одном историческом моменте я уже говорил вам, то ли вчера, то ли позавчера, не помню, по поводу госпожи Лаховой. Помните, да? Женщина России и прочее. И это широкая доступность в отношении пива. Второй пример, который бы хотел вам тоже привести, не все всегда это знают, и я этого не знал, пока не пришла новая власть. А в начале 90-х, когда развалились Советский Союз, правительство Ельцина заключило международное соглашение с Международным валютным фондом, это вам всем известно. И мы получали энное количество бензнаков под проценты, под большие проценты, и долго их выплачивали, эти проценты отдавали. Но был еще совершенно секретный пункт к этому решению, которым ни я, ни кто-либо другой не знал. С нашей стороны человека 3-4 знали, и с той стороны тоже примерно такое количество. Этот пункт звучал примерно так. Международный валютный фонд выделит энное количество дензнаков Российской Федерации на развитие того всего 5-10 при одном условии. Если российская сторона во всех городах, на всех трамвайных, автобусных и троллейбусных остановках и у всех станций метро установят киоски, магазинчики, точки по продаже табака и алкоголя. Точки. Вы поняли? Блестяще. Опять плюс. Вот это вот реальное расширение алкогольного прилавка. Сегодня в этих гадюшниках можно купить не только C2H5H и не только табачище. Там можно сегодня купить и экстази, там можно купить и марихуану. И это знают специалисты. Вот этот тягач работает по полной катушке. Следующий тягач, мы уже вчера называли его психологическое программирование. Психологическое программирование. Когда я первый раз приехал в Соединенные Штаты Америки и посмотрел учебные программы высших учебных заведений, я ахнул. Мы все повыбрасывали наших классиков социологии, классиков философии, ну, кого я имею в виду, Плеханова, выкинули почти практически всего, Маркса, перестали изучать, Энгельса, Ленина, а я там даже видел Сталина не изучали, не говоря уже о тех, которые я уже... Сталина изучали. Две работы Энгельса по нашему... Я увидел работы, которые вообще на русском языке не выходили никогда. Маркс и Энгельс. Маркс и Энгельс у нас, оказывается, только вышло 50% на русском языке с оригинала, было переведено. Ленин не весь издан у нас до сих пор. А вот две работы, которые изданы и которые мы должны с вами знать, запишите по нашей с вами теме. И, кстати, в Соединенных Штатах Америки этих людей не считают большими глобальными политиками. Они считают великими социологами и философами. И все. Великие социологи и философы. И это так на самом деле. Первая работа Энгельса «Прусская водка в немецком рейхстаге». «Прусская водка в немецком рейхстаге». И вторая работа – письма из Вупперталя. Есть такой маленький городишко в Германии. Письма из Вупперталя, где Эльвис как раз рассматривает вот эту причинность этой беды. Мы не изобретатели в этой области. Мы только сходим в некие картинки, в некое обрамление, в некие образы, а все давно открыто, все давно рассказано. Но почему-то практики этим не занимаются, почему-то считают, что он чудак, этот Эльвис. А чудачества никакого нет. Мы об этом уже вчера подробно Виктор Павлович говорил. Итак, психологическая программа. Вот эти два тягача в одной сцепке, работают в одной сцепке. Это и есть причинность этой беды. Но факторов море, факторов, я уже сказал, сотни, поводов тысячи, но чаще всего мы занимаемся не причинами, а больше факторами. Ну вот один из серьезных факторов. Вот без подпитки этот двигатель не будет работать, и этот двигатель не будет работать. Без подпитки. Мы это называем тотальная, так и запишите, информационная ложь. Тотальная информационная ложь по нашей теме, которая распространяется по всем средствам массовой информации, море в интернет можно найти всяких безобразий, все, что хотите. Но если хотите, вот здесь вот образно тоже, это наркотическая зависимость. Но это тоже не причина. Это тоже все факторы. И это факторы. Важные факторы, которые влияют на всю систему. Но они ее не решают, эту проблему. Решают проблему вот эти две глыбы. Если вот эти две глыбы мы решим и системно за них возьмемся, тогда проблема будет решена. Какой самый распространенный наркотик у нас здесь в городе? Самый распространенный наркотик какой? Алкоголь, табак, еще с ней точки зрения. Марихуана, говорят. Ну, наша производная сеть. Так еще. Кто? Что? На свай, так. Ладно. Самый распространенный наркотик. Конечно, конечно, друзья мои. Табачище, дымище. Конечно. Не в сравнении со всеми этими насваями и прочее. Табачище, где существует государственная подача фекалистей в широкой сети. А табачище скажу только одну вещь. Уже мы что-то говорили вчера. Одну вещь. Вот педагогам сейчас это будет очень важно, что я скажу. Да и вообще всем, кто занимается со склоняющимся поведением, я вчера, не знаю, показывал или нет, ну, вы, наверное, знаете, что есть энергетическое поле у любого из нас с вами, да? Знаете это? Поднимите руку, у кого дома есть иконы? Иконы. Да, спасибо. Ну, подавляющее большинство имеет иконы. Вспоминаем. Так, изображен у нас какой-то святой, да? Неважно, тот или иной. А над ним какой-то полукруг. Что это такое? А кто как называет? В разных конфессиях по-разному. Поэтому я представитель науки, я это называю энергетическое поле человека. В данном случае там святого, как его позвали, человека. В данном случае, да? Но мы все с вами здесь присутствующие обладаем тем энергетическим составляющим. Прибор показывает среднюю энергетику человека где-то в радиусе 30-35 метров. Прибор тренирует это дело. Все сегодня ясно. Фантазий никаких нет. Сильная энергетика у артистов эстрады, у политиков, у дикторов телевидения, у педагогов сильная энергетика. Она бывает в радиусе до 90-80 метров. То есть там, когда с ними общаешься, чувствуешь, что что-то вот такое аж, да, и прибор зашкаливает. Когда человек заболел и лежит с высокой температурой, его энергетика резко падает до 8-10 метров в радиусе. Без энергетической составляющей человек уходит в мир иной. Мы не можем жить без этой защиты. И это действительно защита. Когда воспроизводят специальные фотографии энергетического поля человека, вы знаете, человек и находится в каком-то таком голубоватом коконе. И вот этот самый голубоватый кокон, это вы найдете в интернете море материалов, и книги есть, и сейчас диссертации есть. Этот голубоватый кокон, оказывается, нас с вами спасает от всего отрицательного, от стресса, от негативного, от плохого, от болезни, от эпидемии. Говорят, с глаз, я не знаю, что это такое. Это чья-то другая сфера. А вот что касается научных вещей, это абсолютно точно. Абсолютно точно все выверено, замерено. Запишите. Одна выкуренная сигарета понижает энергетику человека на 20, в среднем на 25%. На 25%.